83. Дракон бессмертен, но... Но, как и у Кощея Бессмертного, есть и у этого чудища уязвимое место, в котором смерть его спрятана. У Кощея смерть была на конце иглы. Стоило смельчаку отломить кончик и Кощею конец. А сила дракона и его слуг возникает при помощи денег. Первая половина этой силы в виде особых правил движения денежных потоков спрятана в ящичке, где находится в центре драконьего яйца, с помощью которых отнимаются у людей-созидателей результаты труда. Вторая половина силы дракона содержится в людском незнании того, что есть вообще такое понятие, как правило движения денежных потоков, в том, что люди не понимают их силы. И только эти две части, соединившись, и дают драконью силу. Это можно записать одной фразой. Сила дракона в людском невежестве относительно правил движения денежных потоков. Стоит только узнать, понять и выстроить созидательные правила движения денежных потоков, которые оставляют результаты труда у того, кто их создал, взамен разрушительных, так сразу же и дракону, и его слугам конец. Кощей существовал в сказке, дракон же существует на самом деле. Дракон и его слуги пущие глаза берегут от людей и сам ящичек, и особо его содержимое, правило. Также прячется и бережется от людского глаза и понимания того, что правила эти устанавливают люди по своему пониманию и произволу. И никаких других, более объективных природных законов для этого не существует. Само яйцо покрыто особой защитной скорлупой, очень сложно устроенной. Ее создают средства формирования и управления общественным сознанием, пока СМИ, которые в тесном союзе с миллионами служителей дракона самым тщательным образом скрывают уязвимое место дракона. И при малейшей попытке приблизиться к нему, к правилам движения денежных потоков, искусно уводят смельчака в сторону. Но есть четыре направления и четыре дороги, следуя которыми можно проникнуть в центр яйца к пониманию правил движения денежных потоков. На всех четырех направлениях стоит охрана, но она пропускает, если знать волшебные слова. Ими являются новые понятия, которые нужно понять и запомнить. Посмотрим на разрез драконьего яйца. Определим, где смерть его таится. Схема 4. Первый вход-выход расположен сверху, а второй снизу. Многие пытались этот путь пройти, да немногие одолели. Многих охрана заколдовала еще при входе. Заколдованных легко узнать по ответам на вопрос. 84. Что такое политика? В зависимости от того, как подействовало колдовство, можно услышать. Политика – это грязная девка, которая спит с тем, кто сильнее или дороже заплатит. Политика – грязное дело. Политика – продолжение экономики. Кто-то с гордостью и даже некоторым вызовом скажет, а я политикой не занимаюсь. И напрасно объяснять, что если человек не занимается политикой, то политика обязательно займется им. В ответ будет только одно – не занимаюсь и точка. Ответ диктует логика колдовства. Ведь ни одно определение политики не является истинным, понятным и полезным в жизни. Так эмоции и не более, в контексте которых содержится утверждение, что порядочные люди грязными делами не занимаются, особенно разрушительно эти колдовские определения действуют на наших людей, чувствительных к соблюдению высоких нравственных идеалов. Ибо наши идеалы предписывают идти даже на лишение, но моральной грязью не пачкаться. Определение, которое часто подают как научное, политика продолжения экономики, также ничего не добавляет к знаниям и умениям человека и не может снять морального запрета на занятия политикой, что искусно создали в головах многих наших людей слуги дракона. Слова в научном определении вроде бы и понятные, а смысла нет. Что-то вроде разговора черта с парнем, когда черт в обмен на обещание отстать от парня предложил ему придумать такое дело, с которым бы он, черт, не смог справиться. Парень в ответ свистнул и спросил: «Слышал?» «Да», – ответил черт. «Молодец», – говорит тогда парень и добавляет: «А теперь на этот свист пуговку пришей». Что-то похожее на свист слышится и в словах продолжения экономики. Но вход откроется, чары падут, если только произнести волшебные слова. Истинное определение политики. Это определение не является каким-то открытием или откровением. Оно очень давно известно, просто слуги дракона его скрывают. Частичка поле с древнейших времен обозначает множественность чего-то. Например, полимер обозначает вещество, имеющее длинные цепочки молекул с повторением каких-то связей. Указание на множественность у этой частички и в словах поливитамины, политехнический музей, институт, поликлиника. Поликлиника – это значит, что в этой клинике много врачей различных специальностей. Тут и глаза, и уши, и терапевты, и хирурги, и зубники и так далее. Слово «полигам» обозначает «многоженец». Есть и другие слова, но смысл уже понятен. Так и в слове «политика». В нем «поле» также обозначает «много», а «тика» обозначает «интерес». В целом получается «много интереснее». Отсюда рукой подать и до настоящего определения политики, которым можно пользоваться и которое полезно в жизни, которое позволяет с пониманием взглянуть на то, чем занимаются политики и кто они такие сами есть. Политика – это процесс по выявлению и разделению интересов. Отсюда понятно, и кто такой политик. Это человек, умеющий выявлять и разделять интересы. У любого живого человека есть интересы. Знает человек, что такое политика или не знает, согласен он с приведенным определением или не согласен, понимает его или не понимает, но истина все же в том, что любой человек имеет интересы, которые ему дороги и которые он пытается отстаивать. А это значит, что любой человек – стихийный политик. Если человек не может или не желает отстаивать свои интересы, это обозначает, что такой человек болен. И тогда ему общество для защиты его интересов назначает опекуна. Назначается опекун и тогда, когда человек мал по возрасту и остался без родных и близких. Без защиты интересов жить нельзя. Вот почему слова «я политикой не занимаюсь» – логический абсурд. Полная смысловая и практическая нелепость. Такое равносильно заявлению: «А плевать я хотел на свои интересы». Но вернемся ко входу в драконье яйцо. Поняв, что такое политика, мы значительно продвинулись в понимании обсуждаемых вопросов. Образно говоря, волшебное определение. Политика – это процесс по выявлению и разделению интересов. Произнесено. И вход открылся на эти звуки. Таким образом, одно препятствие мы одолели и оказались внутри драконьего яйца, на пути к его центру, правилам движения денежных потоков. Но впереди уже обрисовались контуры второй преграды. Она возникает при слове, поэтому всяк судит это слово на свой манер. Потому так часто и звучат слова достаточно нелепые по своей сути, если в них вдуматься. Например, говорят о взятии власти в руки, о ее передаче. А что, власть разве предмет, на который действительно можно посмотреть и подержать в руках? Говорят о ветвях власти, а на что, дерево? Вещают, что власть заехала в тупик. А на что, паровоз? У других при слове «власть» возникает образ длинных коридоров и дверей с табличками, или полиции с дубинками и так далее. Вот и получается, что каждый понимает это слово по-своему. Каждый дает ему свое определение. В итоге всеобщая неразбериха. Люди, как при вавилонском столпотворении, не понимают друг друга в этом вопросе. Непонятными и нелепыми на этом фоне выглядят призывы типа «нужно взять власть». Основной вопрос – это вопрос взятия власти. Это как в сказке получается. Сделай то, не знаю что, пойди туда, сам не знаю куда. Ведь понятие «власть» как основа для согласованных действий во имя достижения этой самой власти так и остается неопределенным. Как же можно брать непонятно что? Кроме того, раз что такое власть непонятно, то непонятен не только вопрос взятия власти. Это бы еще полбеды, ведь не каждый же день власть берут. Но без определения вообще трудно понять, как эта самая власть повседневно, буднично осуществляется, как она организует людей и когда она начинает уходить с правильного пути, и как научиться вовремя ее останавливать или подправлять. При власти всегда видно каких-то людей, которые распоряжаются, отдают какие-то приказы, объясняют планы, к чему-то принуждают и так далее. Вот почему многие люди, потыкавшись в различные представления о власти, ее основой и содержанием, начинают считать людей при власти. Заблуждение, что именно люди при власти являются основой власти. Дракону и его слугам очень выгодно. Такое заблуждение позволяет применить стандартный прием отвлечения людей от сути дела. И состоит этот стандартный прием в создании системы отвлечения людей от рассмотрения процесса в сторону обсуждения личности. Вместо сути дела начинают обсуждаться свойства личности. Поэтому такое заблуждение слуги дракона всячески стараются укрепить в головах людей. Например, устраивают через определенные сроки игры, выборы, о которых так и говорят: «Будем выбирать новую власть». Фраза полная ложь. На выборах личностей власть никогда не меняется. Потому что на таких выборах одни личности меняются на другие. И всего-то, а правила движения денежных потоков остаются прежними. Про такую ситуацию в народе говорят: хрен нахрен менять, время терять. Между тем, и здесь есть простое определение власти, дающее единомыслие. Оно снимает колдовские чары и позволяет без отклонений прийти в центр драконьего яйца, к правилам движения денежных потоков. Здесь самое время вспомнить, что лозунг «кадры решают все» старению не подлежит. Кадры действительно решают все, но кадры, вооруженные основой для единомыслия. И потому запомним, что есть власть. Власть – это также процесс. Процесс по удовлетворению выявленных интересов. А осуществляется он при помощи правил движения денежных потоков. Чьи интересы удовлетворяются, тот и у власти. Тот и имеет возможность выстраивать нужные для этого правила движения денежных потоков. Вот мы и оказались в центре драконьего яйца. Нажали на его смертельную точку. Но этого мало. Чтобы покончить с драконом, нужно пройти все направления до конца и тем разрезать яйцо дракона на 4 части. Только тогда дракон распадется и исчезнет. Итак, первым проходом мы режем яйцо сверху вниз пополам. И теперь, пройдя половину пути, находимся в точке правила движения денежных потоков. Но правило движения денежных потоков в обязательном порядке требует обрамления, строительства модуля, созидательного или разрушительного. Раз есть правило движения денежных потоков, то где-то рядом должны быть и остальные элементы, дополняющие их до полного модуля. А теперь посмотрим вниз, на продолжение нашей дороги. И что же мы там видим? А там лежит не только знакомый, но даже и пройденный нами путь. Внизу же находятся остальные составляющие модуля, масштаб и основание модуля. Вот оно, обрамление и закрепление правил движения денежных потоков. о котором мы только что говорили. Оказывается, что в центр драконьего яйца можно попасть, следуя и через модуль, проникая сквозь скорлупу драконьего яйца снизу, через основание модуля. Мы знаем, что модуль может быть либо разрушительным, либо созидательным. Естественно, чтобы разрезать драконье яйцо, лишить его силы, модуль должен быть созидательным. А это значит, что в основании модуля должно лежать общественно необходимое действие, которое, как мы помним, происходит от идеала, растет из него, как из высшего проявления созидания. 86. О родоначальных созидательных модулях. Общественно необходимых действий жизнь требует разных, а потому их и существует великое множество. Соответственно, также много существует и модулей, в составе которых они обретают силу. Так, какой же модуль из их великого множества, или, может быть, несколько главных модулей, смертельно опасны для дракона? Мы уже говорили, что их всегда два – родоначальные созидательные модули предприятия и правительства. Эти предварительные утверждения мы сейчас разберем и подкрепим некоторыми логическими построениями. Бросьте хорошую кость с кусочками мяса двум собакам, и вы увидите большую драку. В общем-то, приблизительно так до сих пор ведут себя и люди. Только косточкой с мясом являются результаты труда и деньги, им соответствующие. А сама драка за их присвоение идет вокруг строительства разрушительных и созидательных модулей. В зависимости от того, кто победил в этой драке, результат труда уходит или третьему лишнему, или остается у того, кто его создал. Потому результаты труда – это надежный ориентир для отыскания и построения родоначальных модулей. Результат труда – надежная путеводная нить в лабиринте общественных отношений. Запомним, нужный нам родоначальный созидательный модуль или группа их обязательно должен обеспечивать сохранение результатов труда за теми, кто их создал. 87. Результат труда и деньги рождаются на предприятии. Результаты труда рождаются на предприятиях в виде товаров, различных вещей и услуг. Как отражение их, также на предприятиях рождаются и деньги. То, что сами денежные бумажки печатаются где-то на фабрике госзнака, не имеет никакого значения. Деньги – тень товара. Здесь уместно вспомнить и это определение денег. Есть товар, есть и его тень. Товара нет и тени нет. Да, в жизни наблюдается другое, но это лишь напоминает о том, что все искажения в эту простую формулу вносят те или иные правила движения денежных потоков, входящие в состав каких-либо разрушительных модулей. И они обязательно должны быть изменены, приведены в соответствие с этим простым принципом: товар есть и деньги есть, товара нет и денег нет. Проследим путь созданного нами результата труда. Он создается на предприятии, где мы получаем предпосылку, зарплату, на приобретение результата своего труда в виде денег, тени созданных нами товаров, услуг. Материальное же воплощение результатов труда, то, что мы произвели руками и машинами, сдаем в систему распределения. Из системы распределения каждый получает долю материальных благ, согласно полученным на предприятии деньгам. И так устроено в этой своей части любое общество, независимо от того, какие измы оно исповедует. Этого момента нет только в самых примитивных племенах, живущих с зачатками натурального хозяйства. Однако результаты труда уходят на сторону. Этот факт столь очевиден, что даже и в доказательствах не нуждается. Прямое воровство придется отбросить. Оно хоть и возможно, но погоды все-таки не делает. Да и бороться с ним сравнительно легко. Интересующие нас уплывания результатов труда возникают «законно» в кавычках по причине вмешательства правил движения денежных потоков, находящихся в составе разных грабящих разрушительных модулей.